Глава сороковая. Минтон вскочил с места, точно боксер из своего угла на истекающего кровью противника. «Повторный прямой допрос, мистер Минтон?» – спросила Фулбрайт. Но он уже находился возле свидетельской трибуны. «Непременно, Ваша честь!» Он устремил взгляд на присяжных, как бы подчеркивая важность наступающего момента, а затем на Корлиса. «Вы сказали, что он похвалялся, мистер Корлис. Как это было?» «Ну, он рассказал мне о том случае, когда убил девушку, и ему это сошло с рук». «Ваша честь», — поднялся я, — «все это не имеет никакого отношения к данному делу. Показания свидетеля не являются контраргументами по отношению к каким-либо свидетельствам, ранее предложенным защитой. Свидетель не имеет права...» «Ваша честь», — перебил меня Минтон. «Это информация, извлеченная на свет самим адвокатом ответчика. Обвинение обязано ее рассмотреть». «Я разрешаю это сделать», — постановила Фулбрайт. Я опустился с притворно подавленным видом, и Минтон ринулся вперед. Двигался он именно туда, куда нужно, в точном соответствии с моим планом. «Мистер Корлис, скажите, мистер Рули приводил какие-либо подробности того предыдущего инцидента? Убийство женщины, когда он, по его словам, вышел сухим из воды. Он называл ту девушку танцовщицей-змеей. Она танцевала в каком-то кабаре. Вроде бы появлялась на сцене из какого-то ящика». Я почувствовал, как Рули вцепился пальцами в мой бицепс и ощутил в ухе его горячее дыхание. «Что это еще за хрень?» – прошипел он. Я обернулся к нему. «Не знаю. Какого дьявола вы ему наболтали?» «Ничего я не болтал!» Опять зашипел он сквозь стиснутые зубы. «Это ловушка! Вы меня подставили!» «О чем вы говорите? Я сказал вам, что не имел возможности подобраться к этому парню в закрытую больницу. Если не вы наговорили ему этого дерьма, значит, кто-то еще. Подумайте, кто?» Я отвернулся и устремил взгляд на Минтона, стоящего возле свидетельского места и продолжающего допрос стукача. «Мистер Рули говорил еще что-нибудь о той танцовщице, которую, по его словам, он убил?» «Нет, только это». Минтон еще раз проверил свои записи, чтобы убедиться, что не упустил ничего, затем удовлетворенно кивнул. «Это все, Ваша честь». Судья посмотрела на меня. Я уловил на ее лице почти сочувствие. «Со стороны защиты будет повторный перекрестный допрос?» Прежде чем я успел ответить, за спиной, у двери, послышался какой-то шум. Я обернулся и увидел входящую Лорну Тейлор. Она торопливо спускалась по проходу между рядами прямо к барьеру, отделяющему суд. «Ваша честь, могу я на секунду отвлечься, чтобы поговорить со своей сотрудницей?» «Поторопитесь, мистер Холлер!» Я перехватил Лорну у дверцы в ограждении и забрал у нее видеокассету, обернутую кусочком бумаги, закрепленной при помощи аптечной резинки. Как мы и договорились ранее, Лорна зашептала мне на ухо. «В этом месте я делаю вид, будто шепчу тебе что-то очень важное. Ну что, как идут дела?» Я сосредоточенно кивал, снимая резинку с кассеты и глядя на клочок бумаги. «Прекрасно выдержало время», — тихо похвалил я. «Теперь мы во всеоружии». «Можно мне остаться и посмотреть?» «Нет, я не хочу, чтобы ты присутствовала. Не желаю, чтобы кто-нибудь заговорил с тобой после того, как все это произойдет». Мы молча кивками распрощались, и она удалилась. Я вернулся к свидетельской трибуне. «Повторного перекрестного не будет, Ваша честь!» Я сел на место и стал ждать. Рули жадно схватил меня за руку. «Что у вас там?» Я толкнул его. «Перестаньте меня трогать. У нас новая информация, которую мы не можем выносить на перекрестный допрос». И перевел взгляд на судью. «Есть еще какие-нибудь свидетели, мистер Минтон?» спросила она. «Нет, Ваша честь, больше никаких контраргументов». «Свидетель отпускается». Судебный пристав Михан направился через зал к Орлису. Судья посмотрела на меня, и я начал подниматься. «Мистер Холлер, встречный контраргумент?» «Да, Ваша честь, защита хотела бы пригласить диджей Корлиса, чтобы он ответил на встречный довод. Михан остановился на полдороги, и глаза всех присутствующих устремились ко мне. Подняв повыше, я показал всем кассету и бумагу, которую передала мне Лорна. «У меня есть новая информация о мистере Корлисе, Ваша честь. Я не мог вынести ее на перекрестный допрос». «Хорошо, действуйте». «Могу я лишь на момент отвлечься, судья?» «Очень коротко». Я опять сел и придвинулся поближе к Руле. «Послушайте, я не знаю, что происходит, но это и не имеет значения», – зашептал я. «То есть как не имеет значения? Вы что?» «Послушайте меня, не имеет значения, потому что я все равно способен нейтрализовать этого свидетеля. Пусть он даже заявил бы, что вы убили 20 женщин. Если человек лжец, то он лжец. Если я его дискредитирую, уже ничто из сказанного им не пойдет в расчет, понимаете?» Рули кивнул и, похоже, успокоился. «Тогда уничтожьте его!» «Уничтожу. Но прежде я должен знать, есть ли что-нибудь еще, что ему известно и может всплыть. Есть ли что-нибудь такое, от чего мне надо держаться подальше?» Руля прошептал медленно и отчетливо, словно втолковывая ребенку. «Я не знаю, потому что я вообще с ним не разговаривал. Я не настолько туп, чтобы болтать о сигаретах и убийстве с первым встречным!» «Мистер Холлер!» поторопила судья. Я поднял голову. «Да, Ваша честь». Держа в руках кассету и прилагавшуюся к ней бумагу, я поднялся и опять двинулся к трибуне. По дороге я бросил беглый взгляд на зрительскую галерку и увидел, что Кэрлин исчез. У меня не было возможности узнать, как долго он просидел и насколько много услышал. Лэнгфорд тоже пропал. Только Собл сидела, но она избегала смотреть на меня. Я перевел все внимание на Корлиса. «Мистер Корлис, можете ли вы сообщить присяжным, где и когда мистер Рули произвел эти свои саморазоблачения насчет убийств и прочего?» «Когда мы находились вместе?» «Где именно, мистер Корлис?» «Ну, в автобусе, когда нас везли, мы не общались, поскольку сидели в разных местах. Но когда нас привезли в суд, то там мы сидели в одном загоне. Мы были там вместе с другими парнями, еще человек 6 примерно. И вот там мы и беседовали». «И эти 6 других парней стали свидетелями того, что вы разговаривали с мистером Рули. Верно я вас понял?» «Наверняка, они же там были». «То есть вы утверждаете, что если бы я пригласил их сюда, одного за другим, и спросил, помнят ли они, как вы с мистером Рули разговаривали, они бы это подтвердили?» «Они должны бы подтвердить, но...» «Но что, мистер Корлис?» «Просто они, вероятно, не станут говорить, вот и все». «Да потому что никто не любит стукачей». «Да, мистер Корлис?» Корлис пожал плечами. «Думаю, да». «Ладно, давайте удостоверимся, что мы все правильно себе уяснили. Вы не общались с мистером Рули в автобусе, но беседовали с ним, когда находились вместе в пересыльной камере при здании суда. Где-нибудь еще?» «Да, еще мы говорили, когда нас вывели оттуда в зал суда. Ну, знаете, они сажают вас в такую застекленную клетку, и вы ждете, пока выкрикнут вашу фамилию, чтобы разбирать ваше дело». «Там мы тоже немного поговорили, пока его не вызвали. Он шел первым». «Это было в суде, где предъявляют обвинения по первоначальной формулировке? Там, где происходит первая явка перед судьей?» «Да». «Вы помните, что конкретно он сказал вам, когда вы находились в зале суда?» «Нет, точно не помню. Мне кажется, он мог как раз тогда и сообщить мне о девушке-танцовщице». «Хорошо, мистер Корлис». Я снова поднял и показал суду кассету, охарактеризовав ее как видеопленку, на которой запечатлена первая явка Льюиса Рули в суд, и попросил присовокупить ее к вещественным доказательствам со стороны защиты. Минтон попытался воспрепятствовать этому на том основании, что я не представил ее ранее в ходе официального открытия материалов по делу, но его протест был легко и быстро зарублен судьей. Мне даже не пришлось спорить по данному поводу. Затем он опять возразил, ссылаясь на отсутствие идентификации подлинности кассеты. «Я просто пытаюсь сэкономить суду время», – произнес я. «Если потребуется, могу пригласить человека, который примерно в течение часа снимал этот фильм в зале суда, чтобы тот засвидетельствовал его подлинность. Но я думаю, что ваша честь сумеет самостоятельно, с одного взгляда, убедиться в подлинности фильма». «Я намерена дать разрешение на просмотр», – сказала судья. «После просмотра обвинение сможет снова заявить свой протест, если будет к тому расположено». Комбинированный телевидеоаппарат, которым я пользовался ранее, вкатили в зал и поставили под таким углом, чтобы изображение на экране было доступно Корлису, присяжным и судье. Минтону пришлось пересесть на стул сбоку от скамьи присяжных, чтобы видеть все в полной мере. Видеозапись просмотрели. Она длилась 20 минут и демонстрировала Рули с того момента, как он вошел в зал суда в специально отгороженный для арестантов бокс и до того, как был выведен из помещения после дебатов о внесении залога. Во всем фильме не было такого момента, когда Рули разговаривал с кем-либо, кроме меня. Когда пленка закончилась, я оставил телевизор на месте на тот случай, если он снова понадобится. «Мистер Корлис», с легким раздражением обратился я к свидетелю. «Вы видели хоть где-нибудь на ленте момент, когда вы с мистером Рули беседуете?» «Нет, я...» «Тем не менее, вы засвидетельствовали под присягой и, будучи осведомлены о наказании за лжесвидетельство, что пока вы оба находились в зале суда, он признался вам в неких преступлениях, не так ли?» «Да, но я мог ошибиться. Он, наверное, сказал это, когда мы были в загоне, в пересыльной камере суда». «Вы солгали присяжным, не так ли?» «Я не хотел. Так мне запомнилось, но, видимо, я ошибся. Меня сегодня утром доставили самолетом, в голове все перемешалось». «Не иначе. Позвольте спросить вас. Когда в 89-м году вы давали в суде показания против Фредерика Бентли, в голове у вас тоже все перемешалось?» Корлис хмуро свел брови, но промолчал. «Вы ведь помните Фредерика Бентли, не правда ли?» Минтон вскочил. «Протестую, Ваша честь! Причем здесь 89-й год? Куда это нас выводит?» «Ваша честь», — произнес я, — «это выводит нас к вопросу о правдивости свидетеля, и вопрос определенно является ключевым в данном случае». «Доведите вашу мысль до конца, мистер Холлер», — распорядилась судья. «И в темпе, пожалуйста». «Да, Ваша честь». Я взял полученный с кассеты листок бумаги и использовал его как шпаргалку во время своих последних вопросов к Корлису. «В 1989 году Фредерик Бентли был с вашей помощью осужден за изнасилование 16-летней девушки в ее постели в Фениксе. Вы помните?» «Вряд ли, смутно», – пробормотал Корлис. «С тех пор я употребил слишком много наркотиков». «На том судебном процессе вы показали, будто Бентли признался вам в этом преступлении, пока вы находились вместе в арестантской камере в полицейском участке. Правильно?» «Как я уже сказал, мне трудно вспомнить такие давние времена». «Полицейские поместили вас в ту камеру, потому что знали, вы горите желанием сообщить компрометирующие сведения, не так ли? Даже если бы вам пришлось их выдумать». Мой голос звучал все громче. «Я этого не помню», – отозвался Корлис. «Но я не выдумываю». «Далее, 8 лет спустя...» «Человек, который, по вашим словам, признался вам в этом деянии, был задним числом оправдан, когда анализ ДНК показал, что насильником являлся другой человек. Разве это не правда?» «Я имел в виду, это было давно». «Вы помните, как после освобождения Фредерика Бентли вас интервьюировал репортер газеты «Arizona Star»?» «Смутно. Я помню, что кто-то звонил, но я ничего не сказал». «Он сообщил вам, что анализы ДНК реабилитировали Бентли, и спросил, не сами ли вы сфабриковали то признание, помните?» «Я не знаю». Я вытянул руку с бумагой в сторону судейского места. «Ваша честь, у меня здесь архивный материал из Arizona Star. Он датирован 9 февраля 1997 года. Моя сотрудница наткнулась на него, когда пропустила имя диджей Корлиса через поисковую систему Google. Я прошу, чтобы газетный материал был приобщен к вещественным уликам со стороны защиты и был допущен в качестве доказательства как исторический документ, детализирующий признание по умолчанию. Моя просьба вызвала яростное противодействие со стороны Минтона, выражавшего сомнения в аутентичности и правовой обоснованности улики. В конце концов, судья рассудила в мою пользу. По правде сказать, она и сама проявляла признаки того же возмущения, что я искусственно на себя напускал, и Минтон имел мало шансов. Судебный пристав отнес компьютерную распечатку Корлису, и судья велела ему прочитать ее. «Я не очень хорошо читаю, судья», — произнес он. «Постарайтесь, мистер Корлис». Тот взял бумагу и, уткнувшись в нее лицом, стал читать. «Человек, ложно осужденный за изнасилование, был освобожден в субботу из исправительного учреждения Аризоны и дал торжественное обещание добиваться правосудия для других ложно осужденных. Фредерик Бентли, 34 лет, отсидел почти 8 лет в тюрьме по обвинению в изнасиловании 16-летней девушки. Жертва нападения опознала в насильнике своего соседа Бентли, а анализы крови выявили ее тождественность типу спермы, взятой с тела жертвы. Версия была подтверждена на судебном процессе тюремным информантом, заявившим, что Бентли признался ему в этом преступлении, когда они вместе находились пересыльной камере. На протяжении всего процесса и даже после вынесения приговора Бентли упорно отстаивал свою невиновность. Как только суды штата признали результаты анализов ДНК юридически правомочным доказательством, Бентли нанял адвокатов, чтобы добиться проведения такого анализа с использованием спермы, собранной с тела жертвы изнасилования. В начале года судья отдал распоряжение произвести этот анализ, и полученный результат показал, что Бентли не являлся означенным насильником. На вчерашней пресс-конференции в отеле «Аризона Билтмор» недавно освобожденный Бентли яростно обрушился на тюремных информантов и призвал принять в штате закон, который наложил бы строгие ограничения на их использование полицией и судами. Информантом, который под присягой заявил, будто Бентли признался ему в изнасиловании, оказался некий Ди Джей Корлис, уроженец Мезы, арестованный ранее по обвинению, связанному с наркотиками. Когда ему рассказали об оправдании Бентли и спросили, сфабриковал ли он свое свидетельство, Корлис отказался от комментариев. На своей пресс-конференции Бентли заявил, что Корлис хорошо известен полиции как стукач и использовался в нескольких уголовных делах, когда ему поручали сблизиться с тем или иным подозреваемым. Бентли заявил, что обычная практика Корлиса состоит в том, чтобы фабриковать признания, если он не может вытянуть их из подозреваемых. Дело против Бентли... «Спасибо, мистер Корлис», — сказал я. «Думаю, этого достаточно». Корлис опустил распечатку и воззрился на меня, как ребенок, который открыл дверь в доверху набитый стенной шкаф и увидел, что содержимое вот-вот повалится ему на голову. «Вас привлекали за лжесвидетельство по делу Бентли?» — спросил я его. «Нет, никогда!» — энергично возразил он, словно этот факт полностью оправдывал его. «Потому что полиция соучаствовала с вами в фабрикации дела против мистера Бентли?» Минтон заявил протест. «Уверен, мистер Корлис не имеет ни малейшего понятия, что лежало в основе решения привлекать его или не привлекать». Фулбрайт сочла возражение обоснованным, но меня это уже не волновало. Я так далеко продвинулся с этим свидетелем, что догнать меня было невозможно. Я перешел к следующему вопросу. «Кто-либо из прокуроров или полицейских просил вас сблизиться с мистером Рули и подтолкнуть его к откровению?» «Нет, просто, я думаю, так уж мне повезло». «Вас не просили вытягивать признание у мистера Рули?» «Нет». Несколько мгновений я вглядывался в него с выражением невыразимого отвращения. «У меня все». Я сохранял эту драматическую позу, призванную выразить гнев и годливость, пока шел к своему месту и, прежде чем сесть, театральным жестом швырнул перед собой на стол коробку с видеокассетой. «Мистер Минтон», — вопросила судья. «У меня все», — тихо ответил он. «Хорошо», — проговорила Фулбрайт. «Я намерена отпустить жюри на ранний обеденный перерыв. Я бы хотела, чтобы все вы вновь собрались здесь ровно в час дня». Натянув на лицо деланную улыбку, она обратила ее к присяжным и держала на лице, пока они выходили из зала суда. Улыбка спала с ее лица в тот момент, когда дверь за ними закрылась. «Я хочу видеть представителей обеих сторон у себя в кабинете!» — скомандовала она. «Немедленно!» Судья Фулбрайт не стала ждать никакого ответа. Она покинула свою судейскую скамью так быстро, что ее мантия взметнулась за ней, точно черное одеяние старухи с косой.